«Болотом пахнет», — сказал, однако, Таманцев. «Заметьте, во всех реках вода отдает болотом, даже в Днепре». «Ты понятно. Меньше, чем на море, не согласен», — вытирая лицо, усмехнулся Алехин. «Именно. Вам этого не понять», — с сожалением, посмотрев на капитана, вздохнул Таманцев и, быстро оборачиваясь начальственным баском, но весело вскричал: «Хижняк, завтрака не вижу». «Не шуми». «Завтрака не будет», — сказал Алехин. «Возьмете сухим пайком». «Веселенькая жизнь. Ни поспать, ни пожрать». «Давайте в кузов», — перебил его Алехин и, оборачиваясь к хижняку, предложил: «А ты пока погуляй». Офицеры забрались в кузов. Алехин закурил, затем, вынув из планшетки, разложил на фанерном чемодане новенькую крупномасштабную карту и, примерясь, сделал повыше Шиловичей точку карандашом. «Мы находимся здесь». «Историческое место», — фыркнул Таманцев. «Помолчи», — строго сказал Алехин, и лицо его стало официальным. «Слушайте приказ. Видите лес? Вот он». Алехин показал на карте. «Вчера в 18:05 отсюда выходил в эфир коротковолновый передатчик». «Это что, все тот же?» — не совсем уверенно спросил Блинов. «Да». «А текст?» — тотчас осведомился Таманцев. «Предположительно, передача велась вот из этого квадрата», — будто не слыша его вопроса, продолжал Алехин. «Будем...» «А что думает НФ?» — мгновенно справился Таманцев. Это был его обычный вопрос. Он почти всегда интересовался. «А что сказал НФ? А что думает НФ? А с НФ вы это прокачали?» «Не знаю, его не было», — сказал Алехин. «Будем осматривать лес». «А текст?» — настаивал Таманцев. «Будем осматривать лес», — повыся голос, твердо повторил Алехин. «Нужны следы свежие суточной давности. Смотрите и запоминайте свои участки». Едва заметными линиями карандаша он разделил северную часть леса на три сектора и, показав офицерам и подробно объяснив ориентиры, продолжал. «Начинаем от этого квадрата. Здесь смотреть особенно тщательно. И двигаемся к периферии. Поиски вести до 19:00. Оставаться в лесу позже запрещаю. Сбор у Шиловичей. Машина будет где-нибудь в том подлеске». Алехин вытянул руку. Андрей и Таманцев посмотрели, куда он указывал. «Погоны и пилотки снять, документы оставить, оружие на виду не держать. При встрече с кем-либо в лесу действовать по обстоятельствам». Расстегнув вороты гимнастерок, Таманцев и Блинов отвязывали погоны. Алехин затянулся и продолжал. «Ни на минуту не расслабляться. Все время помнить о минах и о возможности внезапного нападения. Учтите, в этом лесу убили Басоса». Отбросив окурок, он взглянул на часы, поднялся и приказал: «Приступайте». Часть вторая. Оперативные документы. Здесь и далее грифы, указывающие степень секретности документов, резолюции должностных лиц и служебные пометки, время отправления, кто передал, кто принял и другие, а также номера документов, опускаются. В документах и в тексте романа изменены несколько фамилий, названия пяти небольших населенных пунктов и действительные наименования воинских частей и соединений. В остальном документы в романе текстуально идентичны соответствующим подлинным документам.